Джанго Перерожденный, том 1, глава 1. Джон проснулся, и это было весьма неожиданно. Еще больше его поразило, что ничего не болело. Он прекрасно помнил, как валялся в тени дерева с раной живота от пули, выпущенной из автомата Калашникова. «Старый дурень», — подумал он, опасаясь открыть глаза. «Наверняка ты попал в мир духов, поэтому ничего не болит». Джон точно не мог сказать, сколько ему лет. Знал лишь, что больше 30, старик уже... А вон чего удумал, словно молодой пацан, полез в соседнее племя воровать коров. Реакция у него была не та, не заметил спрятавшихся в кустах троих мерзких нунгу. Один из них его подстрелил. Ему кое-как удалось сбежать и дойти до стойбища своего племени, но он уже тогда понимал, что не жилец. Больницы докторов тут сроду не водилось, у них в племени даже своего колдуна не имелось. Вот и положили его в тени одного из немногих деревьев. Жена оплакивала его еще живого, жалко было ее, она уже старая, никому такая не нужна, с голоду помрет, если дети о ней не позаботятся. И все же Джон решился открыть глаза, но, оглядевшись вокруг, он их закрыл. Все было таким реальным, что не верилось. Трава высокая и зеленая, словно летом, а ведь он умер зимой, когда трава пожухлая. Вновь открыв глаза, Джон застыл с широко распахнутым ртом. Он спал не на территории племени, а под кустом. Его коров рядом не наблюдалось. Сев на потрепанном серо-коричневом покрывале, он достал из-под головы автомат Калашникова и внимательно осмотрел его. Это был не его автомат, точнее, его, но старый. Этот автомат он прекрасно помнил, он его выменил на первую украденную у мерзких нунгу корову. Тогда он был молодым и только собирался накопить коров для покупки жены. Кто бы знал, что на это уйдет много лет. Слишком дорого стоят женщины, аж 30 коров. Конечно, худую слабенькую хилячку можно и за 15 коров сторговать, но Джон хотел себе крепкую жену, чтобы она могла много рожать и работать. Странное дело, автомат его, но он давно его обменял на пару коз, потому что оружие стало клинить. Другая странность обнаружилась, когда он дошел до реки. В мутном расплывающемся отражении на него смотрел не старик, а молодой чернокожий парень с крепкими мышцами. Высокий и худой, ростом под 2 метра. Именно таким себя помнил Джон в молодости, когда ему было около 20 лет, и тело ощущалось не по-стариковски сильным и выносливым. «Все же я попал в мир духов», — с облегчением выдохнул он. Может показаться удивительным, что Джон испытывал облегчение, но его пугали странности. А очнуться после смерти — это обалденно странно. Но когда он пришел к мнению, что попал в мир духов, где он снова молодой и здоровый, то страх отступил. Чего бояться мертвецу? Джон решил утолить жажду, пить из реки, безумие, даже если считаешь себя мертвецом. Он сел на берегу и начал копать ямку до тех пор, пока в ней не появилась вода. Дав осесть мути, парень стал зачерпывать воду ладонями и пить ее. Напившись, он начал умываться этой же водой. Очередная странность посетила его в виде чувства голода. Разве должны духи чувствовать голод? Обмотав покрывало вокруг тела на манер тоги и повесив на плечо автомат, Джон отправился на поиски пропитания. Помимо покрывала у него из одежды имелись лишь длинные шорты ниже колен. Когда-то они были синими, но время не пощадило ткань, она выгорела на солнце и обтерлась. В итоге шорты приобрели грязно-серо-голубой оттенок. Ноги молодого человека были босыми. Он не обращал внимания на укусы насекомых, даже не морщился, но в мыслях не отказался бы от золы, чтобы обмазать ею все тело и тем самым защититься от мелких кусачих тварей. Собирая корешки и перекусывая на ходу, он дошел до летней стоянки своего племени. Чем ближе к лагерю он подходил, тем сильнее росло его изумление. Тут и там на глаза попадались старые знакомые. Не все они умерли, но многие. Тут они были молодыми, как и он сам. Но больше всего его удивили дети. В его памяти они остались уже взрослыми людьми, а тут они снова были детьми. У Джона начало закрадываться подозрение, что он вовсе не в мире духов, а попал в прошлое. «Эй, Джон!» – махнул ему рукой старый друг, давно погибший от дурной болезни живота. Элайс широко скалился в насмешливой улыбке. «Не нашел коров? Не нашел. Привет, Элайс. Есть пожрать? Я так и знал, что ты вернешься без добычи», – продолжил весело скалиться Элайс, направившись к своей лежанке. Лежанка была собрана из веток, положенных на камни. Сверху она накрыта тряпкой. На таких лежанках спят некоторые мужчины, а снизу под ней спят дети и женщины. Они слабее мужчин, поэтому им требуется защита от солнца летом и от дождей зимой. Большой шатер предназначен для укрытия коров и коз, самой большой ценности племени. Если мужчина позволяет себе спать в уюте под лежанкой, словно девка или ребенок, он расписывается в своем бессилии. После такого его никто не будет уважать и считать добытчиком. Без еды не оставит, но кормить будут по остаточному принципу. Но главное, презрительное отношение от окружающих гарантировано. Большинство мужчин и вовсе спали на земле, зачастую между коров. Пошарив под лавкой, Элоиз достал глиняную плошку с кукурузной кашей вперемешку с творогом. Джон с удовольствием умял большую порцию привычно кисловатой еды. «Элоиз, ты не поверишь, что со мной произошло», — обратил он взор на друга после того, как облизал миску. «На тебя напали 100 нунгу с пулеметами, но ты их всех победил», — усмехнулся тот. «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону. «Я был стариком и отправился воровать коров, и нунги меня убили. Но я проснулся живым в прошлом. Вот, с тобой говорю, хотя ты тоже давно помер, поэтому, возможно, что мы находимся в загробном мире». Элоиз задрал к небу худое лицо с широкими ноздрями и мясистыми губами. Он громко заржал, оглашая всю округу безудержным смехом и сотрясаясь всем худым телом. «Ох, Джон, ну ты и шутник, обожаю твои шутки». «Я не шучу», — обиженно надулся он, чем вызвал у друга очередной приступ хохота. «Кончай меня смешить», — звонко хлопнул себя ладонями с длинными пальцами по бедрам Элоиз. «Нужно коров проверить. Пошли», — поднялся на ноги Джон. Он не ожидал от друга такой реакции, думал, что тот ему сразу поверит. Конечно, его история звучала бредово, но не настолько же. К тому же, ведь это правда. После такого его настроение скатилось ниже ступней. Он привычно, но как-то механически обходил коров, жующих траву, и внимательно осматривал их на наличие насекомых. Утреннюю чистку он пропустил. Это прерогатива мужчин. Дети пасут коз, ловят рыбу в реке, собирают съедобные растения. Женщины делают укрытия, готовят еду, шьют одежду, доят коров. А мужчины ухаживают за коровами и охраняют их. Каждое утро женщины собирают коровьи лепешки и стаскивают их на место для просушки. Там же они собирают сухие лепешки, жгут из них костры, на которых готовят еду. Потом дети натираются золой и ей же чистят зубы. Той же золой мужчины натирают коров, чтобы защитить их от насекомых. Потом золой натираются мужчины и лишь затем доходит очередь до женщин. Пока Джон проверял чужих коров, мелкий мальчонка забрался одной из них под брюхо и стал пить молоко из вымени. С посудой в племени всегда был дефицит, так что картина совершенно обыденная. Подумаешь, кто-то захотел попить. Чужими коров Джон считал потому, что они не его личные. Они принадлежат кому-то из племени. Есть личные коровы, а есть лично общественные. Личных коров доит их хозяева, а к лично общественным любой человек из племени может подойти и напиться молока. Джону грустно было смотреть вокруг и видеть, что среди стада нет ни одной его коровы. Ему, словно ребенку, который недавно стал мужчиной, приходится ухаживать за чужими коровами, перебиваться молоком от общественных животных и довольствоваться стандартной порцией еды. Стоит привести в племя жену, ее никто, кроме него, кормить не будет. То есть ему нужно иметь хотя бы 35 коров, чтобы купить жену и прокормить ее и себя. А там появятся телята и дети, и они заживут дорого-богато. Весь день прошел в размеренных и привычных делах. Джон поражался тому, как это похоже на его прошлое, и все больше убеждался во мнении, что оказался снова во времени своей молодости. Утро началось с ранней побудки. Он подоспел к прогоревшему костру и принялся с энтузиазмом натирать пеплом коров. В это время женщины готовили из свежего молока творог. Дети просыпались среди кос и протирали глаза кулачками, после чего спешили к пепелищу на утренние процедуры. Подростки продували коров. Вернее сказать, лишь со стороны казалось, будто подростки дуют в задницу коровы, задрав ей хвост. На самом деле они ртом стимулировали половые органы скотины, чтобы увеличить надой. Когда-то давно, будучи в их возрасте, Джон и сам продувал коров. Парень не увидел друга. Он вспомнил, что Элоиз был за Соней и частенько просыпал чистку коров. У Джона закладывались подозрения, что тот специально это делал, потому что не хотел чистить чужих коров. Ведь, вспоминая друга в более старшем возрасте, когда тот обзавелся своим стадом, он всегда просыпался вовремя и занимался своей скотиной сам. Джону было сложно осуждать друга, ведь он сам иногда хотел забить на обхаживание не своей скотины, но ответственность не давала ему сделать этого. Ведь он жил в клане, получал свою порцию еды. Если ничего не будет делать, как на него посмотрят. Люди скажут, что он бесполезный бездельник. Могут даже посадить в тюрьму, словно норовистую женщину. Изредка бывает такое, что купишь жену, а она не хочет жить с мужем и работать. Тогда ее наказывают. Посреди поселка из палок и колючего кустарника строят тюрьму и запирают там строптивую девку до тех пор, пока она не одумается. С ней никто не говорит, ее не кормит, лишь поит. Долго преступницы не держатся, часто сдаются после нескольких дней. А то чего удумала, за нее целое стадо коров заплатили, а она, выходит, даже заморенной козы не стоит. То же самое ожидает бездельника. Но не тюрьма страшна, а отношение людей. После такого мужика будут считать строптивой девкой, и до конца жизни он не отмоется от этой репутации. В самом худшем случае могут выгнать из племени, но проще самому уйти. Закончив с коровами, Джон отложил тарелку с кашей и творогом другу под ближайший топчан. Вскоре зевающий Элайс выбрался из кустов, придерживая свой калашников. Он петлял между пасущихся животных. «За Соня!» — усмехнулся Джон. «Я отложил тебе еды. Вот спасибо!» — искренне улыбнулся Элайс. «Я знал, что на тебя можно положиться, Джон!» Парень принял миску из рук друга и принялся быстро поглощать кислое варево из белой кукурузы и творога. Закончив облизывать миску, он поднял глаза на товарища и с жаром произнес. «Пошли, добудем коров у мерзких Нунгу!» Посмотрев на голубое небо, на котором не наблюдалось ни одного облачка, Джон задумался. «Знаешь, — перевел он взор на Элайза, — можно, но опасно. Да и много ли коров мы угоним вдвоем? Допустим, нам свезет, а что дальше? Украдем еще коров», — с уверенностью заявил Элайз. «Нет, если мы украдем много коров, то к нам придут Нунгу и начнут войну. Многие наши погибнут. Если украдем мало, например, одну-две коровы, то особо ничего не получим. Автоматы у нас уже есть. Меняться на них не нужно. Ждать, пока корова разродится, так ведь долго, и она сдохнуть может. И что предлагаешь?» — насупился Элайс. Джон еще глубже задумался. На его памяти в будущем в племя несколько раз приходили люди из правительства и приглашали мужчин в армию. Обещали очень хорошие условия. Через несколько лет службы можно себе купить целое стадо коров. Это будет быстрее, чем пытаться наворовать скотину у Нунгу или же добыть одну корову и ждать, пока она расплодится. В армию надо идти, там хорошо, получим много денег и купим коров. После продолжительного обсуждения парни сошлись во мнении, что армия для них отличная возможность для старта. Они в тот же день собрались и отправились на юг в сторону столицы. Путешествие парней длилось долго. Они миновали множество стойбищ и не всегда их принимали мирно, но чаще с радостью приглашали в гости, кормили от пуза и много болтали, обмениваясь новостями и сплетнями. В итоге они пришли в Джубу. Настолько большой поселок поразил парней до глубины души. Он казался бесконечным. Там было очень много богатых людей. Они все имели одежду, а некоторые и вовсе ездили на мотоциклах и даже автомобилях. Расспросив местных жителей, друзья нашли военкомат и записались в армию. Там у них спросили фамилию, в качестве которой они сказали название своего племени. Таким образом, Джон превратился в Джона Джанга. Вскоре парней поселили в казарме и выдали им одежду. У них хотели отнять автоматы, но они не отдали оружие. Не жизнь, а сказка. Кормит вкусно от пуза 3 раза в день. Работать не нужно. Только тренируйся под руководством сержанта, стреляй из автомата и отдыхай. Парни будто оказались в раю. Только девок не хватало. Зато у них в рационе каждый день присутствовало мясо. У себя они ели мясо лишь по большим праздникам. После учебки началась полноценная служба. Парней раскидало по разным уголкам страны. Южный Судан вел освободительную войну с Суданом, который придерживался политики исламизации. В уголовном законодательстве страны исламским правом предусмотрены такие виды наказаний, как забивание камнями, публичная порка и отсечение рук. Жители Южного Судана считались вторым сортом и с ними расправлялись самыми жестокими способами. Они не хотели быть вторым сортом и не стремились к чужой вере, из-за чего Народная армия освобождения Судана начала вооруженный конфликт, который длился по сей день. Именно в эту армию вступили 2 товарища и с головой окунулись в войну. Война в любом месте земного шара грязное дело, а уж в Африке и подавно. Покинуть армию оказалось невозможно. Деньги утекали как вода сквозь пальцы. О личном стаде коров пришлось забыть. Джон повидал много разного нехорошего и во многом поучаствовал сам. Были там и насилие над вражескими женщинами, и убийства, и грабежи. Много чего он натворил, но ни о чем не жалел. На войне ты либо вместе с коллективом делаешь то же, что и все, либо твоя жизнь будет недолгой. В армии товарищи его звали в основном по фамилии, точнее, по названию его родного племени. В итоге он привык отзываться на Джанго. Привык он и к службе, и к хождению в обуви, и к убийствам с насилием и грабежами. В итоге он отслужил 10 лет и дослужился до сержанта. Джанго был опытным ветераном и умел воевать. 10 лет войны любого превратят в ветерана. Но однажды все закончилось. Он непозволительно расслабился и подорвался на мине. Глава 2. Проснувшись, Джон широко распахнул рот и стал жадно глотать свежий воздух. Он больше не чувствовал ни боли, ни запаха собственной крови и паленой кожи. И это было невероятно прекрасно. Его поразило, что он снова был молодым и здоровым. Немного отдышавшись, он огляделся. Это место было ему знакомо. Он уже просыпался тут, когда умер в прошлый раз. И снова все повторилось. Он погиб, но все еще жив. Вероятно, он вновь вернулся в прошлое. На миг ему в голову закралась мысль, что он бессмертный и может жить сколько угодно, и что смерть ему больше не страшна. Эта мысль одновременно была прекрасной и пугающей. Пугало то, что он мог ошибаться, и тогда после очередной гибели он больше никогда не воскреснет. Напившись воды, он отправился в лагерь клана и обнаружил ту же картину, что и годы назад в прошлой жизни. На этот раз он не стал задерживаться. После того, как он увидел другую жизнь с вкусной и разнообразной пищей, одеждой и относительной цивилизацией, ему не хотелось продолжать жить в племени, накручивая хвосты коровам. Но и армией, и с войной он присытился настолько, что его тошнило от одной мысли о том, что придется снова пройти через это. Не сказав никому ни слова, он подхватил автомат и отправился пешком в сторону Уганды. Пересечь границу между двумя странами оказалось намного проще, чем думалось. Она попросту не охранялась, да и территорию границы обнаружить непросто. Вокруг все та же африканская сельва, и о том, что ступаешь на территорию другого государства, понять можно только тогда, когда встретишь людей и узнаешь об этом от них. Джон прекрасно понимал, что бесплатно ничего не будет. В цивилизованном мире принято за все платить. Лучшей валютой являлись доллары. В отличие от любых африканских денег, эта валюта наиболее стабильная и принималась с одинаковым успехом и в Судане, и в Уганде, и в Кении, и в Конго. Но у Джона не было ничего, кроме автомата, а деньги ему были нужны. О том, что такое совесть, не стоило спрашивать человека, который еще вчера воевал не на жизнь, а на смерть. Его мораль отличалась от привычной морали обывателей. Поэтому ничто не мешало Джанго заняться грабежами во время своего путешествия. Так что добрался он до крупного города Гулу уже не в одних шортах, в которых покидал родной клан, а во вполне приличной одежде из качественной ткани в фиолетово-синюю клетку и с большой пачкой угандийских шиллингов. Его наряд представлял собой свободные штаны и рубаху, за плечами висел добротный армейский рюкзак. Джон договорился об обучении в школе. Он понимал, что человеку без образования сложно будет чего-то добиться в жизни. Те же гиды белоснежек, которые проводили экскурсии для иностранных туристов, зарабатывали весьма неплохие деньги. Несколько экскурсий вполне способны обеспечить гида небольшим стадом коров. Не то, чтобы Джон все еще мечтал о коровах, но в его сознании их количество твердо ассоциировалось с достатком. Он не отказывался от мысли когда-нибудь вернуться в племя успешным человеком с огромным стадом коров. Привычный к суровым условиям Джон спокойно спал на земле неподалеку от школы. Он с завидным упорством грыз гранит науки, вернее сказать, учился читать, писать и считать, а также постигал тонкости английского языка. Продукты он покупал на рынке. Сколько бы денег ни было, они не бесконечные. Конечно, парень экономил, но всех наворованных средств ему едва хватило на полгода. Он решил пополнить бюджет с помощью грабежа. Жертву Джанго выбирал долго. Ею стал белый турист, решивший вечером прогуляться по городу. У него удалось добыть 700 долларов. Этих денег Джону хватило еще на полгода жизни. Ему вновь пришлось ступить на кривую дорожку. На этот раз ему попался строптивый турист, который попытался оказать сопротивление. Наивный американец думал, что грабителю не хватит силы воли нажать на спусковой крючок. Но Джон хладнокровно пристрелил белоснежку и распотрошил его карманы. Вот только на этот раз ему не удалось воспользоваться результатами своего труда. Наутро за ним прямо в школу пришли полицейские. Джон пожалел о том, что правила школы запрещают ученикам проносить оружие. Каждый раз ему приходилось на входе сдавать оружие. Так что полиции удалось без проблем его повязать, после чего парня отправили в тюрьму. В первый же день он попытался сбежать, но полицейские не стали с ним играть в кошки-мышки, а просто пристрелили. И снова он проснулся под кустом. На этот раз он был крайне недовольный собой. Джон из всего случившегося вынес один урок: нужно быть осторожнее и не попадаться. Теперь ему придется все начать сначала. На этот раз парень даже не стал заглядывать на территорию племени, а сразу отправился в Уганду. По пути еще в Судане он заглянул в городок, где пробрался в дом местного богача, убил всю его семью, ограбил дом и угнал внедорожник. На этом внедорожнике он доехал до Уганды. Там он за небольшие деньги продал машину. На этот раз у парня было намного больше денег. Он вновь начал учебу в школе. Денег, взятых в доме богача, хватило на 3 года жизни, на протяжении которых Джон со всем старанием учился. Он решил, что достаточно усвоил знания и можно уже начать полноценную жизнь. А как иначе, если он научился читать, писать, считать и немного освоил английский язык? Он считал, что ему теперь все по плечу. Он подумывал о том, чтобы попробовать себя в качестве гида. Для них основная работа в столицах. С Угандой Джанго был плохо знаком, поэтому отправился в Джубу. Стать гидом не так-то просто. Джон мог бы прийти в Джубу и встать с табличкой возле аэропорта, вот только максимум ему светило за небольшие деньги провести пешую экскурсию по городу. Он же собирался заработать большие деньги, а для этого нужно многое. В первую очередь понадобится внедорожник, а лучше несколько. Но на первое время и один сойдет. Белоснежки прилетают в Судан либо по делам, либо пощекотать нервы. К первым относятся представители ООН и Красного Креста, плюс журналисты. Вторые – отмороженные туристы. У людей из ООН и Красного Креста свой транспорт и свои сопровождающие. А вот журналисты и туристы – потенциальные клиенты. Жители зарубежных стран привыкли к большему комфорту, чем женщины родного племени Джона. Он первых считал неженками. Но это богатые неженки, которые должны захотеть купить его услуги. И осмотром одного города они не ограничатся. В Южный Судан летят не для любования пыльными и грязными улицами Джубы. Сюда прилетают для того, чтобы посетить племена и посмотреть, как живут настоящие люди, а не неженки. Но белоснежки от чего-то не готовы идти до племени пешком, так что внедорожник гиду обязателен. Еще нужны люди, которые будут охранять туриста или журналиста, готовить ему еду, разбивать лагерь и вытаскивать автомобили из грязи и песка, когда тот застрянет. Но с людьми проще. Джон собирался набрать молодежь среди Джанго, мечтающих поскорее заполучить своих коров. И насчет автомобиля он уже все придумал, его нужно угнать в Уганде, но таким образом, чтобы с документами и договором о продаже, а потом легализовать машину в Судане. Они так делали с сослуживцами, чтобы заработать деньги. За взятку суданские чиновники поставят на учет даже машину без документов, но без них не доедешь до этих самых чиновников. По дороге машину отберут солдаты и сами ее продадут. Он сам так делал, и уверен, что и нынешние солдаты такие же. Прожив 4 года в Гулу, Джон хорошо познакомился с этим городом. Он знал, где живут богачи. Его выбор пал на финикового короля Гулу. В Финике нет прекрасней еды, как считал Джанго. Сладкие, вкусные, сочные и хранятся долго. Финиковая роща нынешнему владельцу досталась по наследству. До этого она принадлежала его родителям, а до этого их родителям и так далее. Финиковые деревья, как он узнал от умного сослуживца, плодоносят до 3000 лет. То есть, эта роща могла быть посажена еще в то время, когда сам Иисус был жив. Очень удобный бизнес. Сиди себе на одном месте, собирая и продавая финики всю жизнь, и всегда будешь богатым. И твои дети будут богатыми, и их дети, и даже их правнуки и правнуки их правнуков. У финикового короля был огромный дом с садом, окруженный высоким забором. Сами плантации были обнесены низкой оградой и охранялись 4 молодыми парнями с автоматами. Они периодически ездили по территории плантации на внедорожнике. Джон не рисковал в одиночку вступать в бой с 4 вооруженных людей. Он хоть и был бессмертным, но не испытывал желания начинать все сначала. Не для того он учился в школе. К тому же, голова дана солдату не только для того, чтобы он в нее ел, но и чтобы ею думал. Парень задумал хитрость. Он вначале сходил за город и набрал травок, из которых приготовил снотворный отвар. Затем он отправился на рынок и купил большую бутылку самогонки. Заметив пацана с кладбища, на котором жили нищие общепенцы без единой коровы, беженцы из Судана, среди которых преобладали старые вдовы и инвалиды, он поманил его рукой. «Че сделать, дядь?» Подскочил к нему худой и черный, как обгорелая палка, мальчишка лет 10. На фоне мальчугана темно-коричневая кожа Джона казалась светлой, настолько тот был темным. «Знаешь, где находится плантация финикового короля, а то...» — шмыгнул носом пацан. «Янтова богатея все знают. Отнеси его охране бутылку самогона, но так, чтобы начальству на глаза не попасться. Получишь 3000 шиллингов, 5 и предоплаты», — нагло заявил пацан. 4000 дам сейчас, и 3, когда вернешься. Или я попрошу кого-нибудь другого». «Че сразу другого, дядь?» — испугался пацан, начав крутить головой в поисках конкурентов. «Я быстро сбегаю. 4, так 4». Огромная бутылка самогона с добавкой из сонного отвара перекочевала в руки мальчика, как и 1000 угандийских шиллингов. Сумма небольшая, чуть меньше 30 центов, но большая часть населения живет примерно на 3-4 тысячи шиллингов в день на семью из нескольких человек, так что для пацана деньги приличные. Вот если бы он получил на руки всю предоплату, то пропал бы вместе с самогоном, а так наверняка выполнит поручение и вернется за платой. «Слышь, дядь, о чем мне им сказать? Скажи, что друг просил передать, чтобы выпили за его здоровье. Все, беги». В качестве напутствия Джон отвесил мальчишке легкий подзатыльник, который придал курьеру скорости. Через полтора часа пацан вернулся. В это время Джон разлегся возле стены и спал. Приближение мальчика он почувствовал животным чутьем, развитым им во время жизни в племени и на войне. Дома приходилось спать чутко, чтобы отогнать воришек Нунгу, которые постоянно пытались украсть их коров. А война часто развивает в людях чуйку. Резко распахнув глаза, он уставился на пацана. «Дядь, я все сделал. Отдал самогон?» «Ага», — кивнул пацан. «Кому?» «Мужчине из охраны финикового короля», — затараторил мальчишка. «Такой высокий, в песчаной военной форме и с автоматом. Что он говорил?» Сверлил его подозрительным взором Джанга, подозревая, что пацан мог припрятать бутылку горячительного, чтобы потом перепродать. Он спросил, от кого это? Мальчишка переминался босыми ступнями, нетерпеливо поглядывая на Джона в ожидании оплаты. «Я сказал, что друг передал и просил выпить за его здоровье». И как отреагировал охранник? Джон не спускал с курьера глаз, пока тот говорил складно, отчего ему хотелось верить. Обрадовался? Паренек стал нервничать, опасаясь, что ему не заплатит. «Дядь, ты деньги плати, я же все сделал, как ты сказал. Держи, малец», — передал ему Джон оставшиеся 3000 шиллингов. «Если будешь таким же шустрым, скоро купишь себе корову». «Не», — скривил мордашку пацан, — «зачем мне корова? Когда я вырасту, уеду к белоснежкам». «Зачем?» — мужчина с недоумением разглядывал мальчика. «Говорят, у них там классно, все богатые, ничего не нужно делать и живешь как в сказке». Вид у пацана был мечтательным. «Это кто так говорит?» — вопросительно приподнял брови мужчина. «Сестра киноводоноса», — улыбнулся мальчонка. «Прям так и говорит?» «Не совсем», — пацан шмыгнул носом и принялся ковыряться указательным пальцем в носу. «Я слышал, как она с подружками разговаривала. Говорила, что ее выгнали из Британии. Но пока она там жила, вообще кайф, бесплатно поет, кормит, много сексом занимаешься, еще и деньги платит. Сестра водоноса, шлюха, малыш», — усмехнулся Джон. «Если бы она тут занималась тем же самым, тоже получала бы деньги». «Не», — уверенно заявил пацан с важным видом, что плохо сочеталось с пальцем, которым он активно шерудил в носу, добывая козявковую руду. «Там, говорят, деньги всем просто так платят за то, что просто туда приплыл. Йента, как его, пособию за то, что не работаешь, во, ну, ты и фантазер». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Джон. «Кто же будет платить деньги за то, что ничего не делаешь? Так ведь никто не будет работать». «А вот и правда, все так говорят». «Ничего ты не понимаешь, дядь, потому что дикий». «Это ты кого назвал диким?» Со злым видом начал подниматься с земли Джон. Пацан показал ему язык и быстро рванул с места, только пятки засверкали. Естественно, Джон лишь разыгрывал злость. В их племени не было принято обижать детей. Выдать наставительного подзатыльника – это запросто. Мелкого обязательно высекут розгами, если ребенок сделал большую глупость вроде того, что собрал фрукты и сам их съел, а не принес в клан, чтобы поделить на всех. А так, чтобы наказывать за пустяки – это дурость. Он подхватил автомат и неспешной пружинистой походкой отправился в сторону финиковой рощи. Сразу ломиться на территорию финикового короля он не стал. Вначале выждал и понаблюдал. Охрана не ездила патрулировать, что было для Джона хорошим знаком. Он в засаде дождался темноты и того момента, как рабочие покинут рощу, после чего решился преодолеть низкий заборчик, обтянутый колючей проволокой. Пройдя через посадки в сторону дома охраны, он замер возле жилища и начал пристально прислушиваться. Изнутри доносились лишь храп и сопение, что немного успокоило парня. Борясь с мандражом, парень тихонько приоткрыл дверь и просочился в тонкостенную хижину. Внутри у нее имелась лишь одна комната. По углам на топчанах спали четверо мужчин в песчаной военной форме летнего образца. Точнее, от формы там были лишь ботинки, брюки и рубашка с короткими рукавами. Джон аккуратно раздел охранников, затем крепко и надежно связал всю четверку. Самогон с сонным отваром надежно вырубил их. Даже когда он их раздевал, никто не проснулся. Парень собрал все оружие и боеприпасы. Его добычей стали 4 АК-47 и пулемет Калашникова, плюс приличное количество боеприпасов к ним. Помимо этого он завладел деньгами охранников и разжился их ножами и мачете. Всю добычу он погрузил в относительно свежую пятидверную Toyota Land Cruiser 76. Эти внедорожники до сих пор производились и поставлялись в африканские страны вместе с легендарными пикапами Land Cruiser 79 серии. Весь остальной мир лишен такой радости, а Африка и Австралия нет. Переодевшись в форму охранника, Джон доехал на внедорожнике до хозяйского дома. Из окон видели, как он с автоматом на плече спокойно подходил к дому. Он еще только шел, а дверь уже распахнулась. На пороге стоял тучный темнокожий мужчина в шелковом халате, расписанном фиолетовыми цветами. Прищурив заплывшие жиром глаза, он спросил: «Ты еще кто такой?» Наставив на него автомат, Джон оскалился в широкой ухмылке. «Заходи в дом и не дергайся». «Ты что творишь?» – громко возмутился толстяк. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» В ответ на строптивость Джанго резко ударил финикового короля ногой в пах, отчего тот охнул, застонал тоненьким голосом и сложился пополам. Тут же ему в лицо прилетел удар прикладом автомата. От столь мощного удара его тушу внесло в дверной проем. Он упал на пол, заливая кровью из разбитого носа дорогой персидский ковер. Глава 3. Джон шагнул следом за потерявшим сознание хозяином дома и прикрыл за собой дверь. На него с ужасом смотрели женщины лет 35 со светло-коричневой кожей, а также похожие на нее 10-летний мальчик и 18-летняя девушка, находившиеся в гостиной. «Не дергайтесь». Джон навел на женщину с детьми автомат. «Иначе убью. Что вам надо?» У напуганной женщины губы подрагивали от страха. «Деньги, ценности, а ты догадливая». Джон наставил указательный палец левой руки на мальчишку. «Неси веревку». «У нас нет веревки», — со злобой уставился на него мальчик. «Пацан, у вас небольшой выбор. Либо я пристрелю вас всех, либо свяжу. Если через 30 секунд у меня не будет веревки или скотча, отгадай, что будет. Арам, принеси клейкую ленту», — накричала на мальчика мать. «Скорее». Пацан быстро метнулся, но не за скотчем. Он решил поиграть в героя, набросился на грабителя. Он метил вцепиться в дуло автомата, но для Джона его маневр был очевидным. Взрослый, молодой и сильный, выросший на лоне природы, представитель племени Джанго и домашний мальчишка, несопоставимые весовые категории. О том, что такое благородство, Джон знал. Для его племени благородным считалось украсть корову у вражеского племени или убить мерзкого нунгу. Он не обижал лишь мирно настроенных к нему детей. Если же ребенок на него кинулся, он враг. Поэтому пацан вскоре с громким поросячьим визгом прилег рядом с отцом с разбитым в кашу лицом. Приклад Калашникова обзавелся кровавыми следами. «Арамчик», — бросилась к нему мать. Поскольку мальчик валялся и стонал неподалеку от грабителя, то Джону показалось, что женщина пытается наброситься на него. Она получила более сокрушительный удар прикладом, после чего рухнула без сознания. «Вы чего, больные и жить не хотите?» — с недоумением взглянул он на испуганно вжавшуюся девушку. То, что происходило в доме дальше, не описать литературными словами. Джон изрядно разозлился. Он все же связал всю семью их же одеждой, которую бесцеремонно срывал прямо с людей. Отец семейства оказался упертым. Он не хотел говорить, где прячет ценности. Джон нашел выход. Он принялся избивать его жену и угрожал прямо у него на глазах снять стресс с его дочерью. Морально раздавленный финиковый король под угрозой насилия над дочерью подписал договор купли-продажи автомобиля охраны и выдал все тайники, которые дикарь опустошил. «Вынеся из дома деньги, золотые украшения и столовое серебро, Джанго на этом не остановился. Он нашел склад фиников и стал грузить во внедорожник коробки с продукцией. Еще он собрал все найденные канистры и заполнил их бензином, который слил с хозяйского внедорожника. Напоследок он отрезал и забрал с собой телефонный кабель, чтобы хозяева дома не смогли быстро вызвать полицию. 5 дней Джон добирался до родного племени. Он старался не выезжать на основные дороги, а пользовался направлениями. Несколько раз он застревал и откапывал автомобиль лопатой, но в итоге он приехал к стойбищу родного племени. Там его встречали радостно и шумно. Все восхищались автомобилем. Когда же парень выставил ящики с финиками и стал всех угощать, его стали восхвалять за щедрость. Джон купался в благодарности соплеменников. «Откуда все это?» – спросил его Элайс. «Джон, куда вообще ты пропал?» «Я ушел в Уганду, учился в школе. Я теперь образованный человек», – раздувался он от важности. «Там столько богатеев», – закатил он глаза. «Мне удалось ограбить одного из них. Богатую добычу взял, как видишь. Ох, потрясающе!» Горели восторгом и завистью глаза Элайза. «Это же на сколько коров можно обменять эту машину?» «Думаю, не меньше, чем на 200 коров. Но я не буду ее менять на коров». «Да ты что?» – удивился Элайз. «Зачем тебе машина, если можно купить на нее коров?» «Мелко мыслишь, друг», – в тоне Джона прорезались легкие нотки снисходительности. «С помощью машины я буду возить по стране туристов белоснежек. Они за это будут платить деньги. На эти деньги можно будет купить много коров. Один турист может принести больше 10 коров. Вот представь, что за год я могу получить стадо из 200 коров, к тому же у меня останется машина. Я тоже так хочу», — загорелся желанием разбогатеть Элайс. «Друг, разве у тебя еще нет своего стада?» — удивленно приподнял брови обладатель единственного внедорожника в округе. «Нет», — с грустью опустил голову его товарищ. «Когда ты пропал, мне удалось украсть у Нунгу одну корову. Она понесла от быка, но умерла от укуса скорпиона, даже отелиться не успела. Если хочешь, то можешь поехать вместе со мной, будешь охранять туристов. Нам понадобится еще хотя бы один человек. Уверен, за 3 года ты сможешь купить минимум 30 коров, а то и все 50. Купишь себе хорошую жену, друг». Не сдерживая эмоций, Элайз заплакал от счастья и крепко обнял Джона. «Да я за тебя кого хочешь убью. Как скажешь, так и будет. А парни найдутся. Тут за 10 коров в год любой молодой мужчина захочет поехать с тобой». В родном племени Джон набрал помимо Элайза еще 2 парней. Всем им он выдал одежду охранников финиковой плантации. Они ни в какую не хотели надевать обувь, в ней парням было неудобно. Он плюнул на это. Оттого они смотрелись несколько странно. Вроде бы в песчаном камуфляже и с автоматами, все такие из себя солидные, но босоногие. Такой компанией они поехали в Джубу. По дороге их остановил военный патруль. Джону удалось доказать, что машина его и честно куплена в соседней стране. В столице он арендовал один дом на всех. Помотавшись по жадным чиновникам, с помощью волшебного слова и взяток ему удалось зарегистрировать на себя краденый автомобиль. По документам тот был вполне себе легальным, а с учетом беззакония, творящегося в Южном Судане, никто никогда до машины не докопается, если только не ездить на ней в Уганду. Пролезть в туристический бизнес оказалось не так уж и просто, но Джону удалось. Он целыми днями караулил в аэропорту и предлагал свои услуги в качестве гида немногочисленным белым туристам. В итоге через неделю у него появился первый клиент, журналист из Великобритании. Журналиста возили по городу и по дружественным племенам. Частенько случались казусы с полицейскими, которые в открытую требовали взятку. Но главное, в итоге журналист остался живым и здоровым, хотя изрядно потратился. А Джон заработал свои первые $2000, вернее, это была общая выручка. За вычетом расходов на питание, бензин, взятки и зарплату своим людям у него осталось всего $1000, но это очень много по местным меркам. Вскоре появился новый клиент, затем еще один. В итоге бизнес был поставлен на поток, туристы сменяли друг друга, а большие деньги текли рекой в карманы суданского бизнесмена. Через 7 месяцев такой деятельности Элайс и другие парни из племени заработали себе на покупку 30 коров и выразили желание вернуться назад в клан. Джон помог им купить стадо из 100 коров и пригнать в племя. 10 коров были его личными. Элайс обещал присмотреть за ними. Пока же Джон в городе, его скотина будет считаться общественной, но все будут знать, что это его коровы. Дома он набрал еще в 2 раза больше молодых парней и вернулся в Джубу. На накопление он приобрел еще один внедорожник. Пусть выручка будет меньше, зато на двух машинах проще передвигаться по направлениям, которые заменяют в этой стране дороги. Его бизнес развернулся на полную катушку. Он даже официально зарегистрировал туристическую компанию и начал платить налоги. Через пару лет его парк автомобилей разросся до 5 штук. Он купил дом в Джубе и уже сам никуда не ездил. Для этого имелись обученные им гиды-проводники и 50 вооруженных охранников. 4 внедорожника использовались для перевозки туристов, а один он приобрел для личного пользования. Будучи богатым, он купил себе сразу 2 крепких жен. Конечно, поздновато, как он считал, ведь ему в этой жизни уже 26 лет, но лучше поздно, чем никогда. От экскурсий было хорошо не только Джону, от этого выиграли многие люди его племени. Молодежь получала возможность заработать себе на стадо и поскорее обзавестись семьей. В само племя возили экскурсии, ибо, какой смысл возить туристов к кому-то, если можно привести их к своим знакомым. Они от этого тоже выигрывали. Белые туристы по наводке гидов привозили им подарки. Сами люди из племени смекнули делать на продажу сувениры и устраивать шоу. Раньше пляски и пение устраивались во время праздников. Теперь же развлекательные мероприятия подгадывались под приезд туристов. Продажа сувениров сделала племя богаче, что позволило покупать больше коз и коров. В рационе людей Джанга стало чаще появляться мясо. Благодаря этому Джона в родном племени стали считать благодетелем. Большим человеком стал, обо всех заботился, отчего бы в ответ не позаботиться о его стаде, которая расширилась до 200 коров. Тем более, что вся продукция с этих животных шла на стол самих же людей из племени. Еще одним улучшением стало то, что молодым парням не нужно было больше красть скот у Нунгу. У них появился выбор. Можно пойти украсть корову Нунгу и с высокой вероятностью получить пулю из Калашникова или же немного поработать в столице на своего соплеменника и заработать на целое стадо. Естественно, молодежь выбирала второе. Это намного безопаснее и выгодней. Подобные изменения привели к тому, что отношения между племенами Нунгу и Джанга немного улучшились, но лишь самую малость. Поскольку Джанга стали богаче, к ним стали чаще бегать молодые люди из Нунгу с попытками украсть коров. Раньше все было наоборот, потому что Нунгу были богаче. И хотя туристов возили гиды с охранниками, поиском клиентов занимался сам Джон. Чтобы находить с ними общий язык, ему пришлось учить иностранные языки. Для этого он нашел и нанял репетиторов, и семимильными шагами осваивал испанский, французский, арабский, немецкий и русский языки. Чаще всего он находился в международном аэропорту. Попытки найти себе клиентов приводили к тому, что у него с избытком хватало языковой практики. Хорошее знание иностранных языков сулило ему большие доходы, поэтому он был кровно заинтересован в быстрой и качественной учебе. Замечено, что когда человек чего-то сильно хочет и прикладывает к получению этого много усилий, то приближение к цели достигается быстрее, чем, если делать все бесцельно. В общем, Джон Джанга считал, что его жизнь наладилась. Он каждый день ел мясо, имел 2 крепких жен, автомобиль, дом, большое стадо скотины и пользовался уважением у соплеменников. Денег много не бывает. Любой человек желает большего. Если у него нет коз, он мечтает заполучить хотя бы одну. Когда у него появляется коза, он начинает думать, что неплохо было бы иметь 2 козы. Когда их становится 2, он думает, что хорошо бы обзавестись целым стадом коз и иметь своего козла, чтобы они еще и размножались. В общем, сколько бы богатств у человека не было, он желает большего. Аппетит растет во время еды. Чем больше человек имеет, тем большего хочет. Вот и Джон был таким же. Когда-то у него не было ничего, кроме автомата. Теперь у него имелись бизнес, автомобили, коровы и недвижимость. Но ему этого было мало. Он подумывал о расширении и обратил свое внимание на небо. Южный Судан не мог похвастаться наличием дорог. Их тут не было даже в городах. Не считать же за дороги грунтовые покрытия, которые с зимними дождями превращались в грязевое месиво. Среди туристов попадались очень обеспеченные люди. Они готовы были заплатить за скорость доставки, но ее мог обеспечить лишь воздушный транспорт. Владельцев самолетов в стране можно пересчитать по пальцам, и все они крайне востребованы. Джон подумывал прикупить себе небольшой самолет, способный приземляться на грунтовую поверхность. Он начал откладывать деньги на покупку летательного транспортного средства, но это долго. Пока деньги копились, он решил научиться управлять самолетом. Вначале он думал сам летать на нем. Потом собирался научить летать нескольких человек и передать полеты в их руки. Вскоре он принялся подыскивать владельцев самолетов, которые возьмутся за его обучение пилотированию. Пожалуй, кроме Джубы, в Южном Судане не нашлось бы иного места, где можно было бы найти пилота со своим самолетом. Вскоре нужный пилот с навыками инструктора был найден. Им оказался русский парень. Точнее сказать, русским он казался лишь Джону и его окружению. На самом деле тот являлся гражданином Таджикистана, который работал пилотом на транспортном самолете, зарегистрированном на авиакомпанию в Армении. Джон стал летать с этим пилотом по его маршруту на старом советском самолете Ан-12. Иногда, когда в расписании полетов появлялись свободные окна, Джон тренировал взлет и посадку, а также ему давали недолго полетать вблизи аэродрома. За полгода он не стал асом, но сносно летать научился. Даже получил вполне себе официального вида удостоверение пилота легкомоторных самолетов, за которое ему пришлось заплатить взятку чиновнику. Он сразу после этого приобрел самолет Ан-2. Тот стоил намного дешевле внедорожника от Тойоты в хорошем состоянии. Самолет был выпущен еще в середине 70-х годов, но выглядел бодреньким. Простая и надежная конструкция внушала доверие. С момента покупки самолета прибыль Джона увеличилась. Правда, ему самому приходилось летать на нем в качестве пилота. Но если возить лишь туристов, то самолет будет долго себя окупать. Поэтому Джон брался за любые перелеты. Он доставлял достаточно обеспеченных суданцев до места назначения. Поднимал в воздух группы парашютистов. Раньше он даже не слышал о том, что в Джубе есть любители парашютного спорта. Впрочем, он до этого на небо вообще не обращал внимания. Вскоре он нашел нескольких парней, которые изъявили желание стать пилотами, и принялся их обучать. У него по закону не было права работать инструктором, но кто вообще в этой стране обращал внимание на такие мелочи? Удостоверение пилота, как было известно Джону, можно купить даже без обучения. Он даже знал, кому следует занести взятку. Но ему было жалко свой самолет, который обошелся в целых 8 тысяч долларов. Поэтому вначале нужно было обучить парней, убедиться в том, что они не угробят его имущество, лишь после этого купить им удостоверение пилотов. Джон в очередной раз на стареньком Ан-2 прилетел к стойбищу родного племени. Он привез группу из 7 туристов белоснежек. Они говорили на русском языке. Парень не прислушивался, но эти туристы были какими-то странными. Всю дорогу до самолета они обсуждали какие-то исследования, все время донимали его странными вопросами, снимали все происходящее на видеокамеры. И даже сейчас, когда самолет приземлился, вопросы продолжали сыпаться из них, как из рога изобилия. Высокий седой мужчина с небольшой припорошенной серебром бородой вновь обратился к нему. «Так значит, у вас 3 жены, а жен? Как зовут ваших жен?» «Одну Вакила, вторую Вакикала. Недавно я купил 3-ю жену, ее зовут Садила. А во!» Старик удивленно покачал головой от плеча к плечу. 3 жены вам немного?» «Нет, конечно!» Весело фыркнул Джон и заулыбался. «Как вообще может быть много жен? Я хочу завести себе как минимум 10 штук. Зачем так много?» Удивленно распахнул глаза пожилой мужчина. «Они родят мне много детей». Владелец самолета и туристического бизнеса стал ему объяснять прописные истины, словно маленькому. «Дети будут работать в бизнесе, и я передам им свое стадо коров. Тогда не придется платить людям из племени. Все деньги будут оставаться в семье. Выдам всем автоматы. Если на нас нападут, то мы сможем дать врагам достойный отпор. А у вашего отца сколько было жен?» Продолжил донимать его вопросами мужчина. «У меня не было ни отца, ни матери», — печально вздохнул Джон. «Никто в клане не знает, кем были мои родители. Меня нашли младенцем неподалеку от стойбища и воспитали вместе с другими детьми. Поэтому у меня не было коров, которых обычно отец дарит своему сыну в момент взросления. Мне пришлось самому зарабатывать». «А у тебя сколько жен?» «Одна», — ответил старик. «Всего одна?» Удивление проводника не знало предела. Он был искренне поражен такому ответу. «А что случилось с остальными? Они умерли?» «Нет-нет», — рассмеялся мужчина. «Упаси бог, у меня была и есть всего одна жена. Но как же так?» — был искренне поражен Джон. «Ты же богатый. Раз можешь себе позволить нанять самолет, значит, можешь прокормить нескольких жен и много детей. У нас в стране можно иметь только одну жену», — пожилой человек улыбался в бороду. «К тому же, самолет, как и всю поездку, нам оплатила фирма. Какой ужас! Всего одна жена», — с сочувствием посмотрел на старика Джон. «А правду говорят, что у вас деньги платят людям за то, что они ничего не делают. Вы о чем, Джон? Я как-то слышал небылицу, будто у белых людей, если не работаешь, то платят какое-то пособие за то, что ничего не делаешь. Ах, вы о пособии по безработице. Расплылись в улыбке губы мужчины. Конечно, есть такое. Оно небольшое, на него сложно прожить. Но да, если человек потерял работу, государство некоторое время платит ему деньги, пока он не найдет новую работу. Безумие, прошептал Джон. Я думал, мальчишка брешет. У вас там рай? Нет, что вы, Джон. Русскому хотелось рассмеяться, но он сдерживался. Ни разу не рай, но немного получше, чем у вас. Простите, но вы не похожи на обычных туристов, которых мне приходится возить. И на журналистов вы не очень похожи. Зачем вы прилетели в нашу страну? Мы с телевидения, приоткрыл завесу тайны мужчина. Сюда мы прилетели снимать документальный фильм о жизни африканских племен. С нами прилетел антрополог для своих исследований. Кто? Почесал макушку Джон. Мне это слово незнакомо. Антрополог, продолжил собеседник. Она исследует людей. Доктор? Нет, не доктор. Мужчина погладил короткую седую бороду. Сложно объяснить. Антропологи описывают внешность людей, их обычаи, быт, культуру. Странное занятие. В глазах проводника читалось искреннее недоумение. Неужели за это платят деньги? Да, конечно, это уважаемая и важная профессия, покивал русский. Вы, белые, такие странные. Мне сложно вас понять. Жена одна, работа непонятная и бесполезная, деньги просто так раздаете. Своим замечанием Джон развеселил добродушного ведущего телепередачи. Тут мужчине помахал рукой молодой парень в черной футболке из такого же цвета банданой на голове. Он стоял у камеры, которая была установлена на треногу. «Коля, у меня все готово. Иду, иду», – поспешил к оператору Николай. Встав перед камерой, он дождался отмашки и начал. «Здравствуйте, дорогие друзья. Африка, Южный Судан. Один из красивейших уголков нашей планеты. Здесь немало знаменитых заповедных мест. Но сегодня мы приехали сюда, чтобы узнать получше о людях, живущих в этой стране. С вами я, Николай Роздов, и мы начинаем знакомство с таким далеким и загадочным Южным Суданом и его жителями». Глава 4. Пока телевизионщики снимали свою передачу, Джон отправился в соседнее племя покупать новых жен. Он пригнал туда стадо из 90 коров и ими оплатил выкуп за трех крепких и молодых девушек. Весь следующий день продолжались свадебные гуляния, после чего молодожены вернулись в стойбище мужа. Вскоре русские завершили съемки. Они вместе с новыми женами Джона погрузились в старый самолет и полетели обратно в Джубу. 6 жен, хорошо, а 10 лучше. Но уже сейчас встала проблема. Дом слишком маленький для большого количества народа. Хотя, если сравнить с пространством под самодельной лавкой Топчином, то места там полно. На самом деле Джону места в самом доме хватало, как и его супругам. Все они неприхотливые, так что если есть, где прилечь, то все хорошо. А с этим там все в порядке. А вот двор, где проходила вся хозяйственная деятельность, оказался маловат для скотоводов, привыкших к просторам. Поэтому Джон купил большой участок земли и начал строить там большой дом с сараем для нескольких коров. Без скотины он чувствовал себя ущербным. Он привык к тому, что всегда должны быть свежие молоко и творог. Все его жены забеременели. Он с нетерпением ожидал потомства. Вскоре дом был достроен, а участок обнесен крепким и высоким забором. Тут совпало сразу несколько событий. Во-первых, появился турист, забронировавший самолет для продолжительных перелетов по стране. Во-вторых, Джону поступило предложение купить жену всего за 10 коров. Он эту девушку в глаза не видел и был уверен в том, что с ней что-то не так. Но 10 коров, почему бы нет, считай, даром. Как раз этот клан располагался неподалеку от места, которое собирался посетить турист. Гид на днях повез очередную группу туристов в родное стойбище. С ним Джон передал просьбу перегнать коров отцу невесты. Туристом, которого предстояло везти ему на самолете, оказался крепкий белый мужчина. У него с собой было много баулов с оружием и патронами. Себастьян, молодой парнишка из соседнего клана, которого Джон обучал пилотировать самолет, загружал вещи туриста на борт Ан-2. В это время сам владелец туристической фирмы обратился к мужчине на английском. «На охоту собрался?» «Ага», с самодовольным видом ответил тот. «Осторожней, если армия поймает, то они все отберут и тебя в тюрьму посадят. Но ты же знаешь, парень, где тут охотиться, чтобы меня никто не поймал. подмигнул ему Белоснежка. «Конечно, я все знаю», — излучал не меньшее самодовольство Джанго. «Ну, так, парень, отвези меня туда», — ухмыльнулся турист. «Окей, босс, ты платишь деньги, я везу туда, куда пожелаешь». «Браконьер, это понятно». Джону уже пару раз приходилось возить охотников Белоснежек. Проблем с ними обычно много, но и платят они хорошо. Еще со времен службы в армии он знал, где и в какое время сконцентрированы войска. Знал он и о том, где, когда и какие племена воюют. Так что он мог почти безошибочно отвезти браконьера туда, где его никто не поймает и не подстрелит. Так и вышло. Он отвез клиента в сельву и оставил ему троих крепких парней с автоматами, чтобы охраняли и обслуживали. Турист собирался задержаться в походном лагере на 3 дня. Этого времени Джону должно хватить, чтобы смотаться до соседнего клана их же племени и забрать жену. Как и ожидалось, девка ему досталась с брачком. Худющая, низкая и говорливая. Роста в ней едва 1,5 метра, сиськи маленькие. «Куда мы полетим?» — спросила она, когда они подошли к самолету. «Лили, ты рот вообще закрываешь?» Грустно вздохнул Джон. «Не для того я школу закончила, чтобы молчать». С момента знакомства она практически не затыкалась. Вопросы так и сыпались из нее, как из рога изобилия. «Так куда мы летим? Туриста заберем, потом домой в Джубу». Парень устало вздохнул и направился к своему летательному аппарату. Лили со скепсисом разглядывала самолет. «Это корыто не развалится в воздухе?» Она попинала шасси и устремила на мужа взгляд, который был переполнен скепсисом в паре с опаской. «Выглядит так, словно ему лет 40. «Ну да», — кивнул Джанго. «Этому самолету немного больше 40 лет. Хорошая техника, советская. А давно он проходил техобслуживание?» — прищурилась мелкая супруга. «Недавно, когда я его купил, механик самолета смотрел и сказал, что все в порядке. И давно это было?» — продолжала подозрительно щуриться собеседница. «Полгода назад», — беспечно зевнул Джон. Девушка застыла в ступоре и уставилась на парня большими глазами, наполненными ужасом. «Я на этом корыте не полечу». «Полетишь», — тон супруга пока еще был спокойным, но внутренне он начал закипать, словно чайник со свистком. Казалось, еще немного, и из ушей со свистом повалит пар. «Нет», — спутница скрестила руки на груди. «В тюрьму посажу». Все еще оставался спокойным голос Джона. «Ретроград». Она испуганно шагнула назад. «Женщина, я за тебя 10 коров отдал». Парень начал голосом выражать недовольство. «Теперь понимаю, что переплатил. Кто вообще додумался девочку отдавать в школу? Там девушек портит. Вот остальные мои жены нормальные, а ты споришь. Садись в самолет, я тебе говорю». «Нет», — твердо заявила Лили. «Он рухнет. Не накаркай, ведьма». Джон разозлился, его терпение подошло к концу. Он подхватил мелкую пигалицу за талию, взвалил на плечо и затащил внутрь самолета. Она вопила, словно резаная свинка, колотила его кулачками по спине, но парню ее слабые удары были подобны массажу, он на них даже не обращал внимания. Занеся девушку в кабину, он ее крепко пристегнул ремнями к креслу второго пилота и поспешил направить самолет на взлет. Лили в ужасе зажмурилась. Ее рот извергал ругательство. «Я знала, что вернуться к отцу – плохая идея», – сказала она после брани, приоткрыв глаза. «А ведь в миссионерской школе было так хорошо. Уехала бы беженцем в Уганду, и бед не знала. Работать бы пошла, сама могла бы стать учителем. Эй, козел, я на тебя в полицию пожалуюсь за жестокое обращение. Ты меня слышишь? Ох, духи предков!» – закатил глаза Джон. «Где ты такого бреда набралась?» «Женщина. Не жена, а кошмар. Больше никогда не буду покупать жен со скидкой». Не успел он договорить, как мотор самолета заглох. Джон, матерясь на разных языках, пытался завести двигатель, но у него ничего не получалось. Лили громко и пронзительно завизжала от ужаса. «Накаркала, ведьма!» — вцепился в штурвал пилот. Он старался посадить самолет, который даже не успел набрать приличной высоты и далеко отлететь от стойбища. Попытки запустить мотор каждый раз проваливались. Лили неожиданно прекратила визжать. Борясь с ужасом, она ехидно с тонной сарказма прокричала. «Самолет никогда не обслуживался с момента покупки». Действительно, что могло пойти не так? Конечно же, во всем виновата женщина, а не отсутствие техобслуживания. И чего я в Уганду не сбежала? Чудо не произошло. Самолет бахнулся на землю, несмотря на все попытки посадить его. Рухнул он на шасси, но под таким углом, что о посадке не могло идти речи. Пилот и пассажирка получили тяжелые травмы, от которых потеряли сознание.